Глава 24. Тупик. Открыв глаза, я увидела голубоватый свет. Я лежала в незнакомой белой комнате с яркими лампами и вертикальными жалюзи на окнах. Кто догадался меня положить на кровать с перилами? Подушки маленькие, очень неудобные, и откуда-то доносится противный писк. Руки опутали прозрачные трубки, в носу непонятная защелка. Я попыталась вырваться. «Нет, осторожно!» — остановили меня холодные пальцы. «Эдвард!» — повернув голову, я увидела его необыкновенное лицо совсем близко от своего. «Прости меня!» «Шш!» — зашипел он. «Все в порядке!» «Что случилось?» Как ни странно, я почти ничего не помнила, будто мой мозг отказывался восстанавливать недавние события. «Я чуть тебя не погубил!» — с обжигающей болью в голосе пробормотал он. «Какая же я дура!» — поверила Джеймсу. Он сказал, что у него моя мама. Он всех нас обманул. «Нужно позвонить маме и Чарли», — заявила я, борясь со слабостью. «Элис уже позвонила. Рене здесь, я имею в виду в больнице. Отошла пообедать». «Мама здесь?» Я попыталась сесть, но в глазах тут же потемнело, и Эдвард заставил меня лечь. «Она скоро вернется, тебе нужно отдыхать». «Что ты ей сказал?» — запаниковала я. «Нужно срочно придумывать объяснение. Не говорить же Рене, что на меня напали вампиры». «Что она знает?» «Ты поскользнулась на лестнице, пролетела два пролета и упала на битое стекло», — зачастил Эдвард. «По-моему, такое вполне могло бы случиться». Он с трудом подавил улыбку. Глубоко вздохнув, я отважилась взглянуть на огромную глыбу, в которую превратилась правая нога. «Все очень плохо». «Ну, сломаны правая нога и четыре ребра», плюс трещины в черепной коробке, синяки по всему телу и значительные кровопотери. Тебе сделали несколько переливаний крови. Мне все это не понравилось, ведь чужая кровь на некоторое время испортила твой запах, — насмешливо заявил Эдвард. Да, для тебя это стало тяжелым испытанием. Конечно, мне же нравится именно твой запах. Как тебе удалось? — тихо спросила я, и Эдвард тут же понял, о чем речь. Сам не знаю. Он отвернулся от моих любопытных глаз и тихонько пожал забинтованную руку. Я с нетерпением ждала объяснения. Эдвард вздохнул и уставился в пол. Остановиться было невозможно. Невозможно, понимаешь? Но я выстоял. Наконец он поднял на меня больные глаза и криво улыбнулся. «Выходит, я тебя люблю». «Как я на вкус?» «Даже лучше, чем на запах». «Бедный Эдвард», — пожалела я. «Ты не за это должна извиняться», — покачал он головой. «А за что?» «За то, что я чуть тебя не потерял». «Прости», — тихо сказала я. «Я все понимаю», — кивнул Эдвард. «Но почему ты не дождалась меня?» «Ты бы меня никуда не пустил». «Конечно нет, ни за что». Меня снова начали мучить неприятные воспоминания. Я поморщилась и задрожала. «Белла, в чем дело?» «Что случилось с Джеймсом?» «Отодрав от тебя, я отдал его Эмиту и Кэрри». В голосе Эдварда слышалось сожаление. «Почему-то я их не видела», — смущенно сказала я. «Пришлось удалить в другую комнату. В классе было слишком много крови». «А ты остался?» «Да, остался». «А Элис и Карлайл?» — удивленно переспросила я. «Они тоже тебя любят, ты же знаешь». На задворках сознания замелькали образы, и я что-то вспомнила. «Элис видела кассету?» «Да». В его голосе горела лютая ненависть. Я попыталась протянуть здоровую руку, но что-то меня остановило. Капельница. «Ой!» — взвизгнула я. «Что такое?» — обеспокоенно спросил Эдвард, и его лицо немного смягчилось, хотя глаза смотрели по-прежнему мрачно. «Иголка!» — жалобно пояснила я и поспешно перевела взгляд на выложенный кафелем потолок. Сломанные ребра болели, так что дышать было трудно. «Надо же, иголки боится», — пробормотал Эдвард, обращаясь к самому себе. «Не жуткого вампира, который превратит ее жизнь в ад, а капельницы». Я закатила глаза. «Да, без самобичевания никуда. Самое время сменить тему». «Почему ты здесь?» — Эдвард обиженно насупил брови. Такого вопроса он совсем не ожидал. «Не уйти?» «Нет!» — испуганно возразила я. «Только как объяснить твое присутствие маме? Нужно что-то придумать, пока она не вернулась». «Ах, это!» — воскликнул он. «Я прибыл в Феникс с благородной целью образумить тебя и уговорить вернуться в Форкс». Эдвард говорил так серьезно и искренне, что я почти поверила. «Ты согласилась со мной встретиться и поехала в мотель, где остановились мы с Карлайлом и Элис. Но, поднимаясь в наш номер, ты поскользнулась, и остальное тебе известно. Вдаваться в детали совершенно не обязательно, тем более, что в таком состоянии небольшие провалы в памяти совершенно естественны». Я на секунду задумалась. «Твоей истории не все гладко. Например, разве в мотеле есть разбитые окна?» «Конечно, есть», — уверенно ответил он. «Элис постаралась. Если хочешь, можешь подать на мотель в суд». Я закатила глаза. «Хорошо, хоть от этого не больно». «Тебе не о чем беспокоиться», — заявил Эдвард, осторожно гладя меня по щеке. «Главное, выздоравливай». Несмотря на боль и действие медикаментов, мое тело моментально откликнулось на прикосновение. Прибор, выводивший на монитор данные о пульсе, запищал еще чаще. Наверное, о моих чувствах к Эдварду услышала вся больница. «Черт побери, эти приборы!» — раздосадованно бормотала я. Он усмехнулся и задумчиво на меня посмотрел. «Хм, интересно», — пробормотал Эдвард и стал медленно наклоняться к моим губам. Приборчик запищал еще громче и чаще, а когда наши губы встретились, писк прекратился. Эдвард тут же отпрянул и испуганно взглянул на монитор, где снова проползла кривая моего пульса. «Похоже, надо быть осторожнее, чем обычно», — нахмурился он. Забыв о боли и шлангах капельницы, я подняла руки и обняла его за шею. «Не отпущу никогда». Но Эдвард поджал губы и осторожно положил мои покрытые синяками и ссадинами руки на кровать. «Идет твоя мама», — хитро улыбнулся он. «Пожалуйста, не уходи», — поддавшись безотчетному страху, воскликнула я. «А вдруг я больше его не увижу?» Заглянув в мои глаза, Эдвард увидел в них панику и довольно кивнул. «Никуда я не уйду», — пообещал он и улыбнулся. «Лучше немного посплю». Пересев в бирюзовое кресло из искусственной кожи, Эдвард закрыл глаза и перестал шевелиться. «Не забывай дышать», — усмехнулась я. Эдвард тут же сделал глубокий вдох, хотя глаза не открыл. В коридоре послышались мамины шаги. Она с кем-то разговаривала, скорее всего, с одной из медсестер, и, судя по голосу, была расстроена. Осторожно приоткрыв дверь, Рене заглянула в комнату. «Мама!» — позвала я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Взглянув на якобы заснувшего Эдварда, мама на цыпочках подошла к моей кровати. «Он что, ни на шаг от тебя не отходит?» — раздосадованно спросила она. «Мама, я так рада тебя видеть!» Рене обняла меня за плечи, и я увидела, что она плачет. «Белла, какой кошмар! Прости меня, мама, со мной все будет в порядке, я поправлюсь!» «Как здорово, что ты открыла глаза!» Мама присела на краешек кровати. «Как долго я была без сознания! Внезапно я поняла, что не знаю, какой сегодня день!» «Сегодня пятница, милая, ты несколько дней пролежала в коме!» «Пятница?» Испуганно переспросила я и попыталась вспомнить, когда Джеймс... Нет, не могу об этом думать, не желаю. Врачи несколько дней кололи тебе обезболивающее. Конечно, столько переломов. Знаю, — отозвалась я. Голова до сих пор как в тумане. Тебе повезло, что доктор Каллен оказался рядом. Такой приятный человек, такой молодой. Он больше похож на голливудского актера, чем на доктора. Ты видела Карлайла? «Да, и Элис тоже очень славная девушка». «Очень», — искренне согласилась я. «А ты не говорила, что завела таких хороших друзей?» Рене взглянула на Эдварда закрытыми глазами, полулежавшего в кресле. Я усмехнулась, но тут же застонала от боли. «Плохо», — забеспокоилась Рене и повернулась ко мне. Эдвард на секунду приоткрыл глаза. «Все в порядке», — прошептала я, обращаясь к обоим. «Просто нужно поменьше двигаться». Эдвард снова заснул. Воспользовавшись тем, что Рене отвлеклась, я поспешила сменить тему, чтобы разговор не коснулся моего непредсказуемого побега из Форкса. «Где Фил?» — быстро спросила я. «Во Флориде? Белла, ты не поверишь, у нас такие новости!» «Филу предложили контракт?» «Да, как ты догадалась, с командой «Красные дьяволы». «Здорово!» — восторженно воскликнула я, совершенно не подозревая, что за команда эти «Красные дьяволы». «Уверена, в Тампе тебе понравится гораздо больше, чем в Милуоке», — захлебывалась в восторгах Рене.

Через секунду в палату вошла медсестра и поправила капельницу. Мама поцеловала меня в лоб, погладила забинтованную руку и вышла. Медсестра измерила пульс и давление. «Белла, тебя что-то беспокоит? Пульс слишком высокий». «Да нет, все в порядке», — улыбнулась я. «Пойду скажу старшей медсестре, что ты проснулась. Она придет через минуту». Не успела дверь закрыться, как Эдвард уже сидел у моей кровати. «Это ты украл машину?» «Отличная тачка, очень быстрая», — отозвался он, причем без малейших сожалений. «Как выспался?» — подела я. Мой вопрос Эдвард пропустил мимо ушей. «Интересно». «Что именно?» «Даже удивительно». Его тигриные глаза сузились. «Флорида, солнце, тепло, мама рядом. Я думал, именно об этом ты мечтаешь». «Интересно, к чему это он?» «Во Флориде тебе придется сидеть целыми днями взаперти». Калин ухмыльнулся, а потом внезапно помрачнел. «Белла, я бы остался в Форксе или любом другом городе, лишь бы не причинять тебе неприятности». Сначала я ничего не поняла и тупо смотрела на его прекрасное лицо, однако постепенно слова одно за другим сложились в страшный узор. Я едва слышала участившийся писк прибора. Стало невозможно дышать, и страшно заболели ребра. Эдвард подавленно молчал, наверняка понимая, что меня мучает боль, не имеющая никакого отношения к переломам. В этот момент в палату вошла старшая медсестра. Эдвард замер у монитора, делая вид, что следит за кривой пульса. «Думаю, обезболивающие тебе не помешают», — проговорила женщина, приготовив новую порцию лекарства. «Нет, пожалуйста», — заволновалась я. «Давайте попробуем без них». «Пока не объяснюсь с Эдвардом, о сне не может быть и речи». «Деточка, не стоит геройствовать. Лишние нагрузки твоему организму ни к чему». Я упрямо покачала головой, и медсестра нахмурилась. «Ладно», — вздохнула она. «Если передумаешь, нажми на кнопку вызова». Строго посмотрев на Эдварда, женщина вышла из палаты. Прохладные ладони коснулись моего лица, словно пытаясь укротить бешеный пульс. «Шш, Белла, успокойся». «Не бросай меня», — обреченно взмолилась я. «Не брошу», — пообещал он. «А теперь постарайся расслабиться, не то я позову сестру и скажу, что ты буйствуешь». Увы, пульс не восстанавливался. «Белла, я никуда не уезжаю», — а в его голосе зазвучала паника. «Останусь с тобой, пока ты не выздоровеешь». «Поклянись», — шепотом потребовала я, пытаясь контролировать дыхание. Сердце так колотилось, что ребра вибрировали. Заключив мое лицо в ладони, Эдвард заглянул в глаза. «Клянусь», — серьезно проговорил он. Он впился в меня взглядом, и постепенно дыхание пришло в норму, тело расслабилось, прибор запищал в нормальном ритме. Сегодня волшебные глаза были темными, ближе к черному, чем к золотому. «Уже лучше?» «Да», — осторожно ответила я. Эдвард покачал головой и пробормотал что-то неразборчивое. Кажется, я расслышала слово «гиперчувствительность». «Зачем ты так сказал?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Устал меня спасать? Хочешь, чтобы я уехала?» «Нет, что ты, не хочу, Белла, опомнись. Как я могу тебя не спасать, если все твои проблемы из-за меня? Ты в больницу попала, по моей милости». «Да, именно так», — нахмурилась я. «Я жива только благодаря тебе». «Жива», — чуть слышно усмехнулся Калин. «Если забыть про гипс, бинты и искореженное тело». «Я имела в виду более ранние события. Хочешь, напомню? Если бы не ты, я давно бы покоилась на Форксском кладбище». Эдвард поморщился, в его глазах появилось затравленное выражение. «А знаешь, когда я сильнее всего испугался?» — шепотом спросил он, будто не слыша моих слов. «Никогда увидел тебя на полу среди битого стекла. Никогда решил, что уже поздно. Даже никогда услышал, как ты кричишь от боли. Все эти воспоминания я унесу с собой в вечность. Страшнее всего мне было, когда я понял, что не могу остановиться, что убью тебя сам». «Но ведь ты сдержался?» «С огромным трудом. Я знала, что волноваться нельзя, но как реагировать, если Эдвард убеждает себя, что от меня нужно держаться подальше?» «Обещай мне». «Что?» «Сам знаешь что», — разозлилась я. «Похоже, он уже все решил». Услышав в моем голосе металл, Эдвард нахмурился.

Он не остановится, пока не найдет лекарства. И найдет, наверняка. Она называется смертность, — наконец ответила я. «Ах!» — разъяренно воскликнул Эдвард и выскочил из кресла с такой силой, что моя кровать заходила ходуном. Он гневно мерил комнату шагами и старался на меня не смотреть. Из его горла доносилось утробное рычание, похоже, сейчас с ним лучше не разговаривать. «Успокойся», — все-таки выдавила я. Мертвенно-бледное лицо повернулось ко мне. «Если еще раз попробуешь», — угрожающе начал он. «Но это правда. Я умираю, а прежде состарюсь». «Белла», — уже спокойнее начал Эдвард, усаживаясь в кресло. Длинные тонкие пальцы прижались к вискам. «Белла, все именно так и должно произойти. Так и случилось бы, если бы не я, а мое вмешательство противоестественно». Я презрительно фыркнула. «Глупость какая-то. Все равно, что если человек, выигравший в лотерею, скажет: «Противоестественно, такие деньги мне не нужны». «Жизнь — не призовые деньги. Конечно, она намного дороже». Эдвард закатил глаза и поджал губы. «Белла, тут и спорить не о чем. Я не намерен обрекать тебя на такое существование. Ты ошибаешься, если думаешь, что я сдамся. В конце концов, ты не единственный вампир на свете». Его глаза потемнели еще сильнее. «Элис не посмеет». В тот момент вид у Эдварда был просто свирепый. Неужели на свете найдется существо, способное противиться его воле? «У Элис было видение?» — догадалась я. «Вот почему она боялась, что ты расстроишься. Она знает, что однажды я стану такой, как вы». «Сестренка ошибается. Она видела тебя погибшей, а ты выжила». «Ну, ставить против Элис я не решусь». В палате повисла мертвая тишина, которую нарушали только писк приборов, звук падающих капель и тиканье часов. Наконец его лицо смягчилось. «Итак, на чем мы остановились?» «Кажется, это называется тупик», — усмехнулся Эдвард. «Черт побери!» — пробормотала я. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался он, разглядывая кнопку вызова медсестры. «Все в порядке», — соврала я. «Не верю. Спать мне больше не хочется. Тебе нужен отдых, а не глупые споры». «Тогда сдавайся», — коварно предложила я. «Хорошая попытка», — Эдвард потянулся к кнопке. «Не смей». Но он меня не слышал. «Да», — проскрипел громкоговоритель на стене. «Можно попросить более утоляющее», — мягко произнес Эдвард, не обращая внимания на мое разъяренное лицо. «Я пришлю сестру», — недовольно проговорил голос. «Ничего принимать не буду», — пообещала я. Эдвард взглянул на гибкий шланг у кровати. «Не думаю, что тебя попросят что-то проглотить». Пульс снова подскочил, заметив в моих глазах страх, Эдвард разочарованно вздохнул. «Белла, тебе больно. Чтобы поправиться, необходим покой. Зачем создавать лишние проблемы? Вторую капельницу вряд ли поставит». «Я ни капельниц боюсь», — пробормотала я. «Страшно закрыть глаза». Он осторожно коснулся моего лица. «Я никуда не уезжаю. Ничего не бойся. Пока мое присутствие тебе не в тягость, я буду с тобой». Собравшись силами, я заставила себя улыбнуться. «Знаешь, тебе ведь долго придется ждать». «Но зачем так пессимистично? Это всего лишь роман». Я покачала головой, и она тут же заболела. «Удивительно, что Рене мне поверила. Но тебя-то не проведешь». «Быть человеком — в этом есть свои преимущества», — заявил Эдвард. «Жизнь редко бывает однообразной». «Не задерживай дыхание», — насмешливо сказала я. Он все еще смеялся, когда вошла размахивающая шприцем медсестра. «Молодой человек, вы позволите?» — церемонно спросила она. Эдвард поднялся и отошел в противоположный конец палаты, где застыл, сложив руки на груди. «Ну все, милая», — улыбнулась сестра, впрыскивая лекарство. «Тебе станет лучше». «Спасибо», — апатично сказала я. Лекарство подействовало довольно быстро, и я тут же почувствовала сонливость. «Вот уже легче», — радовалась медсестра, наблюдая, как закрываются мои глаза. Прохладные ладони коснулись моего лица. «Значит, мы остались вдвоем». «Не уходи», — сквозь сон пробормотала я. «Не уйду», — пообещал он. «Какой приятный у него голос. Лучше всякой колыбельной. Я же обещал, что никуда не денусь, пока мое присутствие тебе не в тягость, пока это тебе будет полезно». Я попыталась покачать головой, но она оказалась чугунной. «Это не одно и то же», — пробормотала я. «Белла», — засмеялся Эдвард, — «когда проснешься, сможешь продолжить спор с новыми силами». «Ладно», — выдохнула я. Его губы коснулись моего уха. «Я тебя люблю». «Я тоже». «Знаю, знаю», — засмеялся Эдвард. Я повернула голову и многозначительно на него посмотрела. Он тут же понял, чего я хочу, и осторожно прильнул к моим губам. «Спасибо», — прошелестела я. «Не за что». Я потихоньку уплывала в другие края, сил бороться со ступором не было, только бы успеть сказать самое важное. «Эдвард, что? Я ставлю на Элис». И тут меня накрыла ночь.